Глава 22. Спустя несколько дней. Игнат сполоснул лицо, после чего посмотрел на себя в зеркало. Небритый вид и рисковатые черты лица придавали ему той самой брутальности, которую он когда-то желал в себе видеть. Сейчас ему на все эти мелочи давно уже было плевать. «Надо будет обязательно отдохнуть перед штурмом», — подумал Игнат. Последние несколько дней он, если и спал, то не больше часа в сутки. В сочетании с бешеными сессиями загрузки информации от консула даже сверхчеловека такие нагрузки могли свалить. Однако выбора не было. Дни превратились в гонку со временем, которого не хватало. Консул владел гигантскими объемами полезной информации. Игнат хотел получить хотя бы самое важное, прежде чем придется выдать его хаоситам, а потому не щадил себя. Стук в дверь отвлек его. «Да-да, уже иду!» — рыкнул Игнат. «Сейчас!» От его недовольного тона ментальный фон курьера налился страхом. Развернувшись, парень помчался прочь. Игнат же чертыхнулся, напомнив себе, что с ростом силы надо учиться тщательнее контролировать себя. Даже простое проявление недовольства адепта силы может обернуться смертью для обычного человека. Собравшись, Игнат оделся в чистое, после чего покинул свою комнату. Дневной свет заставил его слегка прищуриться. Все последние дни он провел в сумрачной обители кошмара. Хаосит поднял глаза, осматривая болезненно расколотое небо. При взгляде на него отчетливо ощущалось, что этот мир переживает свои последние дни. «Да и хер с ним», — хмыкнул Игнат. «Одним больше, одним меньше». Жестокая реальность миров силы уже оставила на нем и на других землянах свой отпечаток. Никто здесь не беспокоился за других. Не смогли защитить себя и свой мир, значит, и недостойны жить дальше. Он опустил взгляд, осматривая базу. За считанные дни руины исчезли, сменившись ровными утилитарными строениями. Причем не забыли и о дизайне, приведя все к единому виду. Осматривая округу, Игнат подошел к штабу. Судя по десятку сигнатур в зале совещаний, босса уже ждали. «Приветствую», — сухо произнес Хаммер. При появлении чемпиона все встали. Хаосит бегло осмотрел мужчин и женщин, выбранных американцем в качестве глав подразделений. «Здравствуйте», — ответил он. «План атаки разработан». Хаммер кивнул. Не став терять времени, он подошел к доске с картой. Области, где предположительно находились склады с энергоном, были ярко выделены. «Итак, главная опасность всего дела...» Хаммер показал на эти области. «Взрывоопасные материалы, которые нам надо захватить и удержать в целостности. Именно это приоритетная задача в предстоящей операции». Игнат молча слушал первоначальный план. Перед основной фазой на базу проникнут группы диверсантов. Их задача будет взять под контроль энергон и защитить его. Другие группы посеют хаос внутри, устроив стихийные бои на улицах. Когда альтийцы перетянут свои силы с внешней обороны, ударят инсектоиды, силы которых уже подтягивали к городу. «Дальнейшие инструкции будут отдельно для отрядов», — Хаммер обратился к Игнату. «Будут какие-то замечания?» Игнат фыркнул. «Спрашиваешь, будто я в этом что-то понимаю», — усмехнулся он. По сидящим за столами людям пробежала волна смешков. Те, кто все это время молчали, начали негромко переговариваться, то и дело посматривая на Игната. Неудивительно, ведь за прошедшее время он стал полулегендарной фигурой. Сам Хаосит всматривался в схематичное изображение военизированного города, который им предстоит штурмовать. Сегодня он знал об этом месте чуть больше, чем несколько дней назад. Это место называли «тайным городом». Оно служило для торговли энергоном с корпусом. Именно поэтому город находился недалеко от долины мира и портала. Адептам порядка было очень важно, чтобы ценный ресурс хранился в безопасности. Поэтому населенный пункт строили под их контролем и по их проекту. Благодаря этому Игнат теперь примерно знал его устройство. Взгляд мужчины остановился на большом здании, ничего не излучавшем в энергетическом спектре. Именно там находилось самое главное — экранированное хранилище. Оно же и было его целью. «Есть какая-то информация по этому месту?» — спросил он у Хаммера, ткнув в нужную точку на карте. «Очень укрепленное здание», — пожал плечами тот. «Аналитики считают, что там либо штаб, либо что-то такое же важное». «Аналитики не дураки», — мысленно кивнул Игнат. «Но это все я заберу себе». «Штаб я беру на себя», — произнес он. «Это ведь не нарушит плана, верно?» Хаммер лишь пожал плечами. Если и нарушит, шеф ясно дал понять, что уже все решил. «Хочу сказать пару слов по поводу всей операции в целом», — произнес Игнат, когда тема была решена. «Я не знаю, как вы относитесь к аборигенам, но тот, кто сидит там, — это отчаянные враги, готовые сражаться до последнего. Вы осознаете, к чему я веду?» В комнате застыла тишина. Игнат увидел понимание в глазах наблюдавших за ним людей, но все равно не постеснялся озвучить мысль вслух. «Мы будем сражаться на пороховой бочке с врагами, готовыми на все», — произнес он. «Поэтому никаких пленных, никакой пощады. Полная ликвидация. Если у кого есть что возразить, выкладывайте здесь и сейчас». Все продолжали молчать, не споря с его утверждениями. Он прислушался к ментальному фону, но никто не излучал несогласия. «Все верно. Здесь собрались матерые воины, или уже правильнее сказать, хаоситы. Пощады враг не дождется». Игнат удовлетворенно кивнул. Он не лгал только что, но были у него и свои причины для такого решения. Сразу удалиться не получилось. Пошли важные обсуждения и уточнения деталей, которые для Игната как участника штурма также имели значение. Позже подключились и офицеры ВВС, представители разведки и инженерных войск. Последние прямо сейчас занимались скрытной транспортировкой инсектоидов ближе к объекту. Начались подробные разборы пунктов будущего плана и подготовки к нему. Когда до кучи завалились и наблюдатели от Совета попечителей, свято уверенные, что у них есть право голоса, стало совсем жарко. Разгорелись яростные споры, кто и что должен делать. Внезапно для себя Игнат, который не особо много понимал в происходящем, обрел важную роль на совете. Благодаря обучению у консула он быстро ощущал очаги ярости и других негативных эмоций у присутствующих и незаметно подавлял их. Это быстро возвращало обсуждение в конструктивное русло. В итоге, вместо неизбежных споров и ругани, обсуждения шли продуктивно и споро. Хотя даже так пришлось неслабо задержаться. Только спустя 6 часов, со вздохом облегчения, Игнат покинул душное помещение. Дальше начались тонкие моменты взаимодействия, поэтому часть присутствующих удалилась. «Ладно. Сойдет за передышку», — подумал Игнат, потягиваясь до хруста в костях. «А теперь обратно на тренировку». Впервые Игнат получил доступ к большим объемам так важной сейчас информации. Несмотря на усталость, он вновь был полон решимости продолжать, пока есть возможность, пока работают мозги. Но, как это бывает, судьба внесла свои коррективы. Вернувшись в покое, Игнат немедленно отправился в кошмар. Консула он обнаружил на том же месте, где и оставил. В последнее время Ксенос предпочитал пребывать в полузабытии медитации. «Алазан», — произнес Игнат, обращая на себя его внимание. «Я готов». Однако он замолк, едва увидел взгляд Ксеноса. Обострившееся ментальное чутье дало понять о необычном настрое консула. «Сегодня наш последний урок», — произнес тот. Игнат ощутил удивление и разочарование. «Но почему?» Непонимание человека быстро перешло в возмущение. «У нас уговор, условия которого ты не можешь нарушать». «Я и не нарушаю», — произнес Алазан. «Но время вышло». «Объясни». Игнат усилием воли погасил гнев. «Ты спрашивал, как я устрою, чтобы владыка Перекрестка ничего не узнал», — напомнил консул. «А ведь он не идиот, верно?» Игнат промолчал. «Они применят ментальное принуждение», — продолжил Алазан. «И хоть хаоситы в этом неумехи, сопротивляться такому противнику я не смогу. Я неизбежно выдам информацию о нашем уговоре и твоем ученичестве». Спорить с очевидными вещами Игнат не мог. Сейчас он и сам задумался и неслабо обеспокоился. «Как же они все это скроют?» «Я был слишком безалаберным, возлагая это на консула», — с досадой подумал хаосит. «Так вот, способ есть», — продолжил консул. «Я просто очищу свой разум от всех ненужных воспоминаний». Слова упали в тишине, словно стотонные гири. Кедров медленно осознавал сказанное. Пришло понимание, что сегодня, прямо сейчас, происходит их последний разговор. В следующий раз, когда консул на него посмотрит, он будет видеть лишь ненавистного хаосита. «Но еще есть несколько дней до операции», — неуверенно возразил Игнат. «Да и потом можно будет чуть отложить». «Хозяин Перекрестка не идиот, Игнат», — ответил консул. «Следующие дни я проведу в коме, чтобы разум не сохранил следов вмешательства. Только так наш уговор будет защищен. А после вашей финальной операции разрушение мира ускорится. Хаоситы надавят на тебя, желая ускорить сделку». План консула был прост и в какой-то мере даже гениален. Как скрыть заговор между ним и проводником? Очень просто. Консул и сам не будет знать об этом плане в решающий момент. Но... Игнат все же попробовал отсрочить момент. «А что, если они полезут в мою память? Я-то буду помнить обо всем». «Теперь ты защищен достаточно, чтобы случайно не выдать себя», — покачал головой Ксенос. «Ну а если хозяин Перекрестка полезет допрашивать тебя силой, то ситуация и так уже будет плачевной». «Да, ты прав», — наконец признал Игнат. Собравшись, он добавил. «Хорошо, я готов начать». Решение было принято. От Алазана повеяло привычной деловитостью, словно сейчас предстоял обычный урок. «Сконцентрируйся на моем разуме. Сейчас я полностью сниму защиту», — начал давать инструкции он. «Запоминай внимательно. Делай, что я говорю, и запоминай. Едва ли в жизни ты еще найдешь наставника, готового отдать свой разум как учебное пособие». Детальное сканирование чужого разума на нужные воспоминания и удаление некоторых стало вершиной всего, что узнал Игнат. В процессе он понял, что сам еще не скоро сможет так филигранно повторить работу. Но самое главное, он получил очередной вектор развития. Знания, данные консулам, уже давали большую пользу. Прошло более 10 часов кропотливой и упорной работы. Напоследок Игнат перехватил последний взгляд консула, прежде чем тот ушел в кому. В нем были лишь непонимание и растерянность. Ксенос явно не осознавал происходящего и уже ничего не помнил. После этого он закрыл глаза. Внезапно для себя Игнат ощутил тяжесть на душе. Да, они не стали друзьями за эти дни, но общая цель и долгая совместная подготовка к достижению этой цели в чем-то сроднили двух адептов. Вместе с информацией Игнат невольно видел отрезки жизни консула. Как тот учился и постигал истину, боролся за жизнь, радовался, злился или горевал. Погружаясь в эпизоды его жизни, Игнат как будто становился их участником. Воспоминания невольно становились общими, как это бывает только с друзьями детства. А теперь он собственноручно стер себя из памяти консула. «Да, надо было хоть поблагодарить», — грустно усмехнулся Игнат. Момент, когда Лозан перестал давать ему указания и начал погружаться в небытие, он упустил. А сейчас это было уже бессмысленно. Существо, которого он знал, больше не было. Игнат неожиданно обрел, если и не друга, то хорошего товарища. Как это часто бывает, понимание пришло только после утраты. В этот момент разум мужчины посетила какая-то смутная мысль. Но он был уже слишком измотан, чтобы над чем-то еще размышлять. Закрыв глаза, Игнат уснул здесь же, в безопасном закутке кошмара. Сон прошел муторно. Мужчину одолевали смутные видения. Куски памяти Алазана, коих он насмотрелся в достатке, переплелись с воспоминаниями Титана и казались просто каким-то бредом. Проснулся Хаосит резко. Дернувшись, он глубоко вздохнул, будто вынырнул из-под толщи воды. Встав, Игнат потянулся. Тело ощущалось разбитым и ни капли не отдохнувшим. «Походу, перенапряжение дало о себе знать», — подумал он. Взгляд невольно упал на лежащего в своем углу консула, освежая воспоминания. Игнат подошел и оценил свою работу. Жизнь в Ксеносе едва теплилась. Сознание было надежно подавлено. «Ха, счастливчик!» — невесело усмехнулся Игнат, глядя в умиротворенное лицо Алазана. «Свалил все на меня и дрыхнешь. А мне теперь пахать и пахать». Напряжение из-за предстоящих событий нарастало, словно снежный ком. «Так что пора мне просыпаться», — произнес он. Взгляд Хаосита упал на черный ком слизи, лежащий в углу. «И тебе тоже». Наличие Венома было обязательным в штурме базы, а значит, пора было его будить. Забрав симбионта, Хаосит покинул пространственное убежище и оказался в своих покоях. Там он бросил Венома на кровать. Тут же на нее вспрыгнул Бамбик и уставился на бесчувственного напарника. «Да живой он, живой», — успокоил пса Игнат. «Ну, в смысле, мертвый, конечно, но не больше, чем обычно. Сейчас я его растолкаю». Подойдя к симбионту, Игнат дал резкий ментальный импульс. Черная слизь дернулась, но глаз у хозяина внимать не спешила. Мужчине пришлось еще несколько раз повторить, прежде чем Веном начал двигаться. Сначала вяло, потом активнее, черные щупальца растягивались, будто разминаясь. Внимательно наблюдающий за ним Игнат оценивал перемены. Он ощущал, будто черная слизь стала намного более плотной, чем раньше. Теперь Веном был тяжелее и мощнее. «Ну, проверим, что покажет идентификация», — подумал Игнат, применяя навык. «Искаженный хаосом. Веном. Искусственно выведенное существо. Уровень силы — 65-й уровень. Дары и особенности. Частица Титана. Опасность. Нежизнь. Трансформирующая форма существования. Симбионт. Паразит. Способности. Поиск жизни. Поглощение жизни. Поглощение плоти. Поглощение энергии. Манипуляция собственной формой. Захват и контроль над существами. Мета-щит. Поддержка жизни носителя. Статус. Пробуждение». «О, неплохо!» — присвистнул Игнат, оценивая уровень. Осматривая остальные изменения, он отметил, что Веном оценивается и как симбионт, и как паразит. Помимо прочего, появился захват и контроль над существами и мета-щит. Последнее особенно заинтересовало Кедрова. «Ну, давай опробуем тебя в деле», — сказал он. Мужчина еще испытывал легкие опасения, что Веном после перерождения взбунтуется. Чтобы преодолеть их, был только один способ. Отправив ментальный приказ, Игнат спокойно следил, как симбионт подполз к его ногам и начал взбираться по ним, обтекая все тело плотным покровом. «Он определенно стал тяжелее», — подумал Игнат, оценивая вес. Благо, для тела сверхчеловека это не имело особого значения. Подождав, когда монстр облепит его сплошным черным покровом, Игнат посмотрел на себя в зеркало. Теперь под покровом симбионта мужчина выглядел более крупным и массивным, чем раньше. В остальном черный покров выглядел, как и всегда, словно провал во тьму. «Ну, приступим», — подумал Игнат. «Давай-ка метащит». Веном послушно выполнил приказ. Игнат мгновенно ощутил, как покров словно окаменел. В зеркале он увидел, что все тело снаружи покрылось шестигранными пластинками. «Так, надо бы оценить прочность», — подумал он. Однако навскидку он ощущал, что защита хороша. Были еще захват и контроль над существами и поддержка жизни носителя. Это также требовалось проверить, но пока возможности не было. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Игнат. «Скройся». В этот момент выяснился один недостаток. Из-за возросшей массивности Веном больше не мог полностью впитываться в одежду. Вместо этого он походил на плотный костюм из однородного черного материала, что тоже смотрелось неплохо. «Пойдет», — решил Хасид. «Все равно на мне одежда вечно горит». Теперь он был готов. Впереди ждала военная операция и сделка с владыкой Перекрестка.